Глава вторая. Только в девятую годовщину смерти отца Артамоновы кончили строить церковь и осветили ее во имя Ильи Пророка. Строили 7 лет. Виновником медленности этой был Алексей. Бог подождет, ему спешить некуда. Бойко нехорошо шутил он дважды, израсходовал кирпич для храма, один раз на третий корпус фабрики, другой на больницу. После освящения, отслужив панихиду над могилами отца и детей своих, Артамонова подождали, когда народ разошелся с кладбища, и, деликатно не заметив, что Ульяна Баймакова осталась в семейной ограде на скамье под березами, пошли не спеша домой. Торопиться было некуда. Торжественный обед для духовенства, знакомых и служащих с рабочими, назначен в 3 часа. День серенький. Небо по-осеннему нахмурилось. Схрапывал, как усталая лошадь, сырой ветер. Раскачивая вершины ельника, обещая дождь. На рыжей полосе песчаной дороги качались темненькие фигурки людей, сползая к фабрике. 3 корпуса ее, расположенные по радиусу, цепились в землю, как судорожно вытянутые красные пальцы. Алексей, махнув палкой, сказал: «Радовался бы покойник отец, видя, как мы действуем. Огорчился бы, когда царя убили», — ответил, подумав, Петр, не желая поддакивать брату. Но огорчаться он не очень любил и жил не царевым умом своим. Поглубже натянув картуз, Алексей остановился. Взглянул на женщин. Его жена маленькая, стройная, в простеньком темном платье, легко шагая по размятому песку, вытирала платком свои очки и была похожа на сельскую учительницу рядом с дородной Натальей. Одетая в черную шелковую тальму со стеклярусом на плечах и рукавах, темная лиловая головка красиво прикрывала ее пышные рыжеватые волосы. «Хорошеет все жена у тебя», — Петр промолчал. «А Никита опять не приехал на годовщину. Сердится, что ли, на нас?» В сырые дни у Алексея побаливала грудь и нога. Он шел, прихрамывая, опираясь на палку. Ему хотелось сгладить унылое впечатление панихиды и печаль серенького дня. Упрямый во всем, он хотел заставить брата говорить. Теща осталась на могиле поплакать. Все еще помнит. Хорошая старуха. Я шепнул Тихону, чтоб он подождал, и проводил ее. Она жалуется на одышку, ходит трудно, говорит. Артамонов-старший негромко и непринужденно повторил. «Трудно? Ты дремлешь? Что трудно?» «Тихона рассчитать надо», — ответил Петр, глядя в бок на холмы, сердито ощетиненные елками. «За что?» — удивленно спросил брат. «Мужик честный, аккуратен, не ленив». «Дурак», — добавил Петр. Подошли женщины. Ольга приятным голосом, неожиданно сильным для ее маленького тела, сказала мужу: «Уговариваю Наташу, чтобы она отдала Илью в гимназию, а она боится». Беременная Наталья шагала сытой уткой, переваливаясь с ноги на ногу. Тоном старше, медленно и в нос, она выговаривала: «А, по-моему, гимназия — мода вредная. Вот Елена такими словами письма пишет, что и не поймешь». «Учить, всех учить», — строго заявил Алексей, сняв картуз, отирая вспотевший лоб и преждевременную лысину. Она сползала от висков к темени острыми углами, сильно удлинив его лицо. Вопросительно поглядывая на мужа, Наталья спорила: «Помилов верно говорит, от учения люди дичают». «Да», — сказал Петр. «Вот видите», — удовлетворенно вскликнула Наталья, но муж задумчиво добавил: «Надо учить». Брат и Ольга засмеялись. Наталья упрекнула их: «Что это, вы забыли? С панихиды идете». Взяв ее под руки, они пошли быстрее. А Петр замедлил шаг. «Я подожду мать». Его огорчил неприятный человек Тихон Вялов. Перед панихидой, стоя на кладбище, разглядывая вдали фабрику, Петр сказал вслух, сам себе не хвастаясь, а просто говоря о том, что видел. Разрослось дело. И тотчас услыхал за плечом своим спокойный голос бывшего землекопа: «Дело как плесень в погребе, своей силой растет». Петр ничего не сказал ему, даже не оглянулся, но явная и обидная глупость слов дворника возмутила его. «Человек работает, дает кусок хлеба на не одной сотне людей, день и ночь думает о деле. Не видит, не чувствует себя в заботах о нем. И вдруг какой-то темный дурак говорит, что дело живет своей силой, а не разумом хозяина. И всегда человечишка этот бормочет что-то о душе, о грехе. Артамонов присел у дороги на старый пень, срубленный сосны. Подергал себя за ухо и вспомнил, как однажды он пожаловался Ольге. О душе подумать некогда. Он услышал странный вопрос. «Разве душа живет отдельно от тебя?» В этих словах ему почудилась бабья шутка, но птичье лицо Ольги было серьезно. Темненькие глаза ее сияли за стеклами очков ласково. «Не понимаю», — сказал он. «А я не понимаю, когда о душе говорят отдельно от человека, как будто о сироте приемыше». «Не понимаю», — повторил Петр и утратил желание говорить с этой женщиной. Очень чужая, малопонятная ему, она все-таки нравилась своей простотой, но внушала опасение, что под видимой простотой ее скрыта хитрость. А Тихон Вялов всегда не нравился ему. Неприятно было видеть это скуластое пятнистое лицо, странные глаза и прилипшие к черепу уши, спрятанные в рыжеватых волосах. Эту туго растущую бороду, походку Тихона, не быструю, но спорую, и все его неуклюжее коренастое тело. Неприятно и как будто завидно было его спокойствие. Даже аккуратность в работе раздражала. Работал Тихон как машина и почти никогда не давал повода упрекнуть его в чем-либо. Но это возбуждало досаду. И все более неприятно было видеть, что этот человек, с каждым годом глубже врастая в хозяйство, видимо, чувствует себя необходимой спицей в колесе жизни Артамоновых. Странно, что дети любят его так же, как собаки и лошади. Старый волкодав Тулун, посаженный на цепь и озлобленный этим, никого, кроме Тихона, не подпускал к себе. А старший сын, своенравный Илья, послушен дворнику больше, чем отцу и матери. Чтобы убрать Вялова с глаз, Артамонов предлагал ему место церковного сторожа, лесника. Тихон отрицательно мотал головою. «Не гожусь я для этого. А если надоел тебе, отдохни. Отпусти меня на месяц. Я к Никите Ильичу схожу». Именно так он и сказал «отдохни». Это слово глупое, дерзкое, вместе с напоминанием о брате, притаившемся где-то за болотами, в бедном лесном монастыре, вызывало у Петра тревожное подозрение. Кроме того, что Тихон рассказал о Никите, вынув его из петли, он, должно быть, знает еще что-то постыдное, он как будто ждет новых несчастий. Мерцающие его глаза внушают «не трогай меня, я тебе не нужен». Он уже трижды ходил в монастырь, повесит за спину себе котомку и с палкой в руке уходит не торопясь. Казалось, он идет по земле из милости к ней. Да и все он делает из милости. Возвратясь, Тихон отвечал на расспросы о Никите туго невразумительно. Всегда думалось, что он говорит не все, что знает. Здоров, в почете. За поклоны за гостинцы благодарить велел. «Что же он говорит?» — допытывался Петр. «А что монаху говорить?» «Но все-таки», — нетерпеливо допрашивал Алексей, — «насчет Бога?» «Погода интересуется, дожди, — говорит, — не вовремя идут, на комара жалуются, комаров у них там многовато, про вас спрашивал». «Что? Заботится, жалеет? Нас за что? За все?» «Вот вы бегом живете, а он остановился, ну и жалеет вас за беспокойство ваше». Алексей хохотал, вскрикивая. «Экая ерунда!» Зрачки Тихона таяли, глаза пустели. «Ведь я не знаю, как он думает. Я сказываю, что он говорил. Я простой». «Да, прост», — насмешливо соглашался Алексей. «Вроде Антона дурака». Ветер обдал Петра Артамонова душистым теплом и стало светлее. Из глубочайшей голубой ямы среди облаков выглянуло солнце. Петр взглянул на него, ослеп и еще глубже погрузился в думы свои. Было что-то обидное в том, что Никита, вложив в монастырь 1000 рублей и выговорив себе пожизненно 180 в год, отказался от своей части наследства после отца в пользу братьев. «Что это за подарки?» — ворчал Петр. Но Алексей обрадовался. «А куда ему деньги? Дармоедом, монахом на жир? Нет, он хорошо решил. У нас дело, дети». «Все-таки не забыл он вину свою перед нами», — удовлетворенно сказала она, сгоняя пальцем одинокую слезу с румяной щеки. «Вот и приданое Елене». На душу Петра поступок брата лег тенью. В городе говорили об уходе Никиты в монастырь. Зло нелестно для Артамоновых. С Алексеем Петр жил мирно, хотя видел, что бойкий брат взял на себя наиболее легкую часть дела. Он ездил на Нижегородскую ярмарку, раза два в год бывал в Москве и, возвращаясь оттуда, шумно рассказывал сказки о том, как преуспевают столичные промышленники. «Парадно живут, не хуже дворян. Барином жить просто», — намекал Петр. Но, не поняв намека, брат восхищался. «Домище сгрохает, купец, так это собор. Дети образованные». Хотя он сильно постарел, но к нему вернулась юношеская живость, и истребиные глаза его блестели весело. «Ты что все хмуришься?» — спрашивал он брата и даже учил. «Дело делать надо шутя. Дела скуки не любят». Петр замечал в нем сходство с отцом, но Алексей становился все более непонятен ему. «Я человек хворый», — все еще напомнил он, — «но здоровье не берег. Много пил вина, азартно ночами играл в карты и, видимо, был нечистоплотен с женщинами. Что в его жизни главное? Как будто не сам он и не гнездо его». Дом Баймаковой давно требовал солидного ремонта, но Алексей не обращал на это внимания. Дети рождались слабыми и умирали до 5 лет. Жил только Мирон, неприятный костлявый мальчишка, старше Ильи на 3 года. И Алексей, и жена его заразились смешной жадностью к ненужным вещам. Комнаты у них тесно набиты разнообразной барской мебелью. И оба они любили дарить ее. Наталье подарили забавный шкаф, украшенный фарфором. Теще большое кожаное кресло и великолепную карельской березы с бронзой кровать. Ольга искусно вышивала бисером картины, но муж привозил ей из своих поездок по губернии такие же вышивки. «Чудишь ты», — сказал Петр, получив подарок брата, монументальный стол со множеством ящиков и затейливой резьбой. Но Алексей, хлопая по столу ладонью, кричал. «Поет! Таким штукам больше не быть! В Москве это поняли! Ты лучше бы серебро покупал, у дворян серебра много. Дай срок, все купим. В Москве. Если верить Алексею, то в Москве живут полуумные люди. Они занимаются не столько делами, как все поголовно, а стараются жить по-барски, для чего скупают у дворянства все, что можно купить, от усадеб до чайных чашек». Сидя в гостях у брата, Петр всегда с обидой и завистью чувствовал себя более уютно, чем дома, и это было так же непонятно, как не понимал он, что нравится ему в Ольге. Рядом с Натальей она казалась горничной, но у нее не было глупого страха перед керосиновыми лампами, и она не верила, что керосин вытапливают студенты из жира самоубийц. Приятно слушать ее мягкий голос, и хороши ее глаза, очки не скрывают их ласкового блеска, но о делах и о людях она говорит досадно, ребячливо, откуда ты издали. Это удивляло и раздражало. «Что ж, у тебя виноватых нет, что ли?» — насмешливо спрашивал Петр. Она отвечала. «Виноватые есть, да я судить не люблю». Петр не верил ей. С мужем она обращалась так, как будто была старше и знала себя умнее его. Алексей не обижался на это, называл ее тетей и лишь изредка с легкой досадой говорил. «Перестань, тетя, надоело. Я больной человек, меня побаловать не вредно». «Достаточно избалован, будет уж». Она улыбалась мужу улыбкой, которую Петр хотел бы видеть на лице своей жены. Наталья — образцовая жена, искусная хозяйка. Она превосходно солила огурцы, мариновала грибы, варила варенье. Прислуга в доме работала с точностью колесиков в механизме часов. Наталья неутомимо любила мужа спокойной любовью, устоявшейся, как сливки. Она была бережлива. «Сколько теперь у нас в банке-то?» — спрашивала она и тревожилась. «Ты гляди, хорош ли банк, не лопнул бы». Когда она брала в руки деньги, красивое лицо ее становилось строгим, малиновые губы крепко сжимались, а в глазах являлось что-то масляное и едкое. Считая разноцветные грязные бумажки, она трогала их пухлыми пальцами так осторожно, точно боялась, что деньги разлетятся из-под руки, как мухи. «Как вы доходы-то делите с Алексеем?» — спрашивала она в постели, насытив Петра ласками. «Не обсчитывает он тебя, он ловкий. Они с женой жадные, да и хватают все, так хватают». Она чувствовала себя окруженной жуликами и говорила. «Никому, кроме Тихона, не верю». «Значит, дураку веришь?» — устало бормотал Петр. «Дурак, да совестлив». Когда Петр впервые посетил с ней Нижегородскую ярмарку и, пораженный гигантским размахом всероссийского торжища, спросил жену, «Каково?» «Очень хорошо», — ответила она. «Всего много, и все дешевле, чем у нас». Затем она начала считать, что следует купить. Мыло 2 пуда. Свеч ящик, сахару мешок, да рафинаду. Сидя в цирке, она закрывала глаза, когда на арену выходили артисты. «Ах, бесстыжие, ах, голяшки! Ой, хорошо ли мне глядеть на них? Хорошо ли для ребенка-то? Не водил бы ты меня на страхи эти, может, я мальчиком беременна?» В такие минуты Петр Артамонов чувствовал, что его душит скука, зеленоватая и густая, как тина реки Ватаракши, в которой жила только одна рыба — жирный глупый линь. Наталья все так же много и деловито молилась, а помолясь и опрокинувшись на кровать, усердно вызывала мужа к наслаждению ее пышным телом. От кожи ее пахло чуланом, в котором хранились банки солений, маринадов, копченой рыбы. Петр нередко и все чаще чувствовал, что жена усердствует чрезмерно. Ласки ее опустошают его. «Отстань, устал я», — говорил он. «Ну, спи с Богом», — покорно отзывалась жена и, быстро заснув, удивленно приподнимала брови. Улыбалась, как бы глядя закрытыми глазами на что-то очень хорошее и никогда не виданное ею. В те часы, когда Петр особенно ясно, с унынием ощущал, что Наталья нежеланна ему, он заставлял себя вспоминать ее в жуткий день рождения первого сына. Мучительно тянулся 19-й час ее страданий, когда теща, испуганная в слезах, привела его в комнату, полную какой-то особенной духоты. Извиваясь на смятой постели, выкатив искаженные лютой болью глаза, растрепанная, потная и непохожая на себя, жена встретила его звериным воем. «Петя, прощай, умираю. Мальчик будет. Петр, прости». Губы ее, распухшие от укусов, почти не шевелились, и слова шли как будто не из горла, а из опустившегося к ногам живота, безобразно вздутого, готового лопнуть. Посиневшее лицо тоже вздулось, она дышала, как уставшая собака, и также высовывала опухший и жеванный язык, хватала волосы на голове, тянула их, рвала и все рычала, выла убеждая, одолевая кого-то, кто не хотел или не мог уступить ей. «Мальчика!» День был ветреный. За окном тряслась и шумела черемуха, на стеклах трепетали тени. Петр увидел их прыжки, услышал шорох и, обезумев, крикнул: «Окно завести, не видите?» И в страхе убежал, сопровождаемый визгом женщины. И... А через 1,5 часа теща, немая от счастья и усталости, снова привела его к постели жены. Наталья встретила его нестерпимо сияющим взглядом великомученицы и слабеньким пьяным языком сказала: «Мальчик, сын». Он наклонился, приложил щеку к плечу ее, забормотал: «Ну, мать, этого я тебя не забуду до гроба, так и знай. Ну, спасибо». Впервые он назвал ее матерью, вложив это слово весь свой страх и всю радость. Она, закрыв глаза, погладила голову его тяжелой обессиленной рукою. «Богатырь», — сказала рябая носатая акушерка, показывая ребенка с такой гордостью, как будто она сама родила его. Но Петр не видел сына. Пред ним все заслонялось мертвым лицом жены, с темными ямами на месте глаз. «Не умрет?» «Ну», — громко и весело сказала рябая акушерка, «если бы от этого умирали, тогда и акушерок не было бы». Теперь богатырю шел 9-й год. Мальчик был высок, здоров. На большелобом курносом лице его серьезно светились большие густо-синие глаза. Такие глаза были у матери Алексея и такие же у Никиты. Через год родился еще сын, Яков. Но уже с 5 лет лобастый Илья стал самым заметным человеком в доме. Балуемый всеми, он никого не слушал и жил независимо, с поразительным постоянством, попадая в неудобные и опасные положения. Его шалости почти всегда принимали несколько необычный характер. Это возбуждало у отца чувство, близкое гордости. Однажды Петр застал сына в сарае. Мальчик пытался пристроить к старому корыту колесо тачки. «Это что будет? Пароход? Не поедет? У меня поедет», — сказал сын задорным тоном деда. Петр не мог убедить его в бесполезности работы, но, убеждая, думал: «Дедушкин характер». Илья был непреклонен в достижении своих целей, но все-таки ему не удалось устроить пароход из корыта и 2 колес тачки.